Из края в край, из града в град, судьба, как вихрь, людей метет. И рад ли ты или не рад, что нужды ей? Вперед, вперед! Знакомый звук нам ветер принес. Любви последнее прости. За нами много-много слез, туман, безвестность впереди. О, оглянися, о, постой, куда бежать? Зачем бежать? Любовь осталась за тобой. Где ж в мире лучшего сыскать? Любовь осталась за тобой. В слезах, с отчаянием в груди, о, сжалься над своей тоской, свое блаженство пощади. Блаженство стольких, стольких дней себе на память приведи. Все, милое душе твоей, ты покидаешь на пути. Не время выкликать теней, и так уж этот мрачен час. Усопших образ тем страшней, чем в жизни был милей для нас. Из края в край, из града в град, могучий вихрь людей метет. И рад ли ты или не рад, не спросит он. Вперед, вперед! Между 1834 и 1836 годом.